Владимир Хлумов. Кулповский меморандум. Честно говоря, поначалу я даже не мог представить, каким образом мне удалось попасть на закрытое заседание столь ответственной комиссии. Я ехал с работы. Обычный маршрут, пешком, метро, автобус. Стоп, до автобуса дело не дошло. Метро. Очень длинный пролет. Потом вроде моя станция, светлое фойе. Я вышел, почему-то один. После, как во сне, как-то вдруг очутился в круглом конференц-зале. Черт, еще подумал я, метро и конференц-зал, похоже на сон. Именно я сразу подумал про сон. Заснул, думаю, наверное, в метро. Работа у меня ночная, астрономическая. Не высыпаюсь? Но тут сообразил. Раз я думаю, что это сон, так значит, точно не сон. Но вскоре я перестал мучиться сомнениями. Мое внимание полностью переключилось на происходящее вокруг. Я сразу понял, что это конференц-зал, хотя по форме и необычный. Но все остальное было точно. Как в нашем институте. Плотно составленные ряды кресел, так что не пройти. Огромная черная доска в дубовой раме, залатанная в нескольких местах, носившая следы отчаянной борьбы докладчиков с непишущим мелом. В общем, все довольно обычно. Все, кроме докладчика и слушателей. Вот это были лица. Собственно, лиц-то и не было, по крайней мере, не у всех. В зале сидело, чуть не сказал человек, штук 40 каких-то существ, очевидно, внеземного происхождения. Многообразие форм говорило о собрании каких-нибудь галактических наций, в чем я незамедлительно убедился. Был и президиум, за огромным столом, покрытым чем-то зеленым, кроме председателя, который отождествлялся по огромному гонгу, стоявшему напротив, восседали двое членов президиума, похожих на доисторических саблезубых тигров, как их рисуют в палеонтологических музеях. Над президиумом свешивался кумачевый транспарант. «Привет участникам 7-й ассамблеи галактических сообществ по борьбе с контактами». В зале царила приподнятая атмосфера, характерная для тех симпозиумов, конференций, школ, воркшопов, на которых выступления четко регламентированы, а продолжительность рабочих заседаний и перерывов на кофе и чай подобрана в правильной пропорции. Как только я появился в зале, ко мне подкатил один из организаторов. Учтиво поприветствовав что-то вроде «I am very glad to see you», при этом повилял хвостом, спросил: «Вы землянин?» Я на всякий случай согласился. Он отвел меня к креслу, на котором лежала перфокарта с надписью «Забронирование для представителя земноводных». «Земноводных» было написано именно с большой буквы. Забавная сценка произошла, когда мы пробирались к отведенному для представителя земноводных месту. Хвостатый организатор протискивался между рядами, повторяя на украинском языке «Звиняйте, звиняйте». Это, признаться, меня удивило. Почему на украинском? Но еще больше я удивился тому, что сидевшие в моем ряду участники, вставая, дружно отвечали на том же украинском: «Будь ласка». Вдруг наше продвижение приостановилось. «Звиняйте», — говорил хвостатый, — «стендап, будь ласка». Однако существо не шелохнулось, оно спало. Мой провожатый повторил просьбу и подергал того за плечо. Сидевший, наконец, откликнулся, просипев, что он, мол, уже давно стоит, и что понятие «сидеть» напрочь отсутствует в повседневном лексиконе его народа, да и лишено смысла в общефилософском аспекте. Провожатый растерянно посмотрел на меня. «Извините, пожалуйста, за задержку. Ну, действительно, как можно требовать, чтобы человек встал, если он не сидит и сидеть, в принципе, не может? Вот пылесос, например, его тоже не посадишь?» Хвостатому, видно, понравилась эта тема, и он начал ее развивать. Но тут стоявший, сидя как-то весь скукожился, и мы протиснулись в образовавшийся проход. Инцидент был исчерпан. Я уселся, разглядывая перфокарду. В ней не было ничего необычного. Мне стало почему-то неприятно. Я еще раз перечел надпись над президиумом в составе председателя и двух саблезубых тигров. Потом огляделся вокруг. Рядом сидело элегантное существо, явно женского рода. Было слегка душно, и она размахивала перфокартой, как веером. Я уже собрался с духом задать проясняющий происходящее вопрос, как вдруг раздался гонг. Председательствующий поднялся. «Уважаемые друзья, я не буду останавливаться на общих местах, которым вчера было уделено немалое внимание. Но разрешите перейти к сути дела, ради которого собралась наша комиссия. Мы должны, наконец, решить, набивший оскомину, вопрос о границах содружества. Либо мы вводим жесткие ограничения, и, как говорится, несмотря на чины и звания, окончательно подводим черту под списком, либо я низлагаю свои полномочия, и мы открываем, что называется, двери настежь. Как вы знаете, ситуация в последнее время резко обострилась. На некоторых, не вошедших в содружество планетах, ситуация стала просто критической. Ярким примером являются события, происходящие на Земле. За последние 500 лет они, первое, он начал загибать пальцы, пришли к идее множественности миров. Второе, предприняли попытки, хотя и смехотворные по своим масштабам, найти следы разума в галактике. И, наконец, в-третьих, выдвинули концепцию космических чудес. При этих словах саблезубый тигр, сидевший справа, ухмыльнулся. Я же краем глаза посмотрел на соседку. Ко мне вернулось ощущение сна, и возникла отчаянная мысль. Я начал лихорадочно вспоминать, как на украинском языке будет звучать слово «ущипнуть». Но, конечно, ничего не вспомнил и прошептал соседке, зачем-то заменяя «и» на «ы». «Ушипны ты меня!» Она широко раскрыла глаза и посмотрела на меня так, что мне стало стыдно за свою неуместную выходку. Я поглубже втянул голову и тоже замахал перфокардой. Председатель тем временем продолжал. «Не найдя признаков разума, объявили о гигантском молчании Вселенной. Вы знаете, нашлись люди, и даже в нашей комиссии, предлагающие, что называется, раскрыть карты или приподнять занавес. Но возникает вопрос, до каких пор? Ведь, извините меня, занавес обтреплется, всем его поднимать. И главное, на каком основании? Раз уж мы решили ограничить число членов содружества, так давайте ограничивать. Тем не менее, за последние 10 000 лет 23 случая включения по дополнительному списку. Там утечка, там родственники по спарованию и, наконец, силовое давление». Председатель похлопал по плечу одного из тигров. «С другой стороны, ничего не делать тоже нельзя. Трудно даже предугадать все последствия политики сегрегации. После того, как они убедились, что космические чудеса отсутствуют напрочь, и Вселенная молчит, как рыба об лед, начался период разброда и шатаний. Слава Богу, процесс зашел пока не очень далеко. Он коснулся лишь наиболее трезвомыслящей части населения. Да, именно трезвомыслящей. А как бы вы? Председатель патетически взмахнул рукой. Реагировали на факт молчания. Конечно, выход лишь один. Она молчит потому, что их, то есть нас, нет. По залу пронесся одобрительный гул. Кое-кто закурил. «Я повторяю», — продолжал председатель, — «процесс зашел не очень далеко. Свои выводы трезвомыслящие излагают пока робко, в завуалированной форме, в виде проблемных статей, научно-фантастических рассказов, всякого рода рукописях, найденных при странных обстоятельствах. К такого рода произведениям относится и документ, факт появления которого мы и собрались обсудить сегодня. Покажите, пожалуйста, первый слайд.